Глава 6. Полет в лапах дракона. С детства считала, что ничего страшнее этого просто быть не может. Казалось бы, ветер, бьющий в лицо, разреженный высотой воздух, хлопки гигантских крыльев над головой, мощные когтистые лапы, сжимающие мою талию. И не только. Но когда первая волна шока пошла на спад, я вдруг поняла, что не болтаюсь тряпичной куклой в страшных драконьих когтях, а скорее покачиваюсь в подвесных качелях, как ребенок в люльке. Ну, или в самодельных качелях, которые дети сами мастерят из колес. Теплых и, несмотря на твердость, довольно удобных. Переведя дыхание, я поняла, что дышится здесь легко, комфортно, полной грудью. А силуэт гигантского ящера надо мной не воспринимается как явление последнего суда во плоти. Наоборот, дарит ощущение надежности, что ли, защищенности. Уж в лапах этакой махины со мной точно ничего не случится. А самому дракону в полете, понятно, не до меня, так что можно не опасаться его внимания и осмотреться. Обхватив, в свою очередь, верхние пальцы его лап, я перевесилась через край и посмотрела вниз. «Юху!» — вырвалась против воли. «Ильден с высоты полета дракона — это нечто!» Шахматные доски полей, махонькие, словно кукольные домишки, голубая лента реки, в которой я узнала дымку. Мы ездили к ней для практического изучения келпи, водяных духов, оборачивающихся в белоснежных лошадей. Эх, было время. Затем потянулся перешеек Альдийского Нагорья, переходящего в морозную гряду. И мне показалось, что воздух зазвенел от кристальной морозной свежести. Хотя это было, конечно, не совсем так. В лапах дракона, несмотря на отсутствие на мне хотя бы тонкого плаща, было тепло, что я списала на магию. Убедиться в справедливости своего предположения мешали блокираторы, от которых, конечно, кое-кто чешуйчатый так и не удосужился меня избавить. Поёрзав в импровизированных качелях, я попыталась сделать это сама, и тут же провалилась в воздушную яму. Сердце ухнуло, вслед за чем застрочило с утроенной скоростью, а мышцы налились бодростью из-за выброса адреналина. Совпадение? Наверное. Но вторая моя попытка избавиться от блокиратора обернулась тем же. Более того, я обнаружила, что самой браслеты снять не удастся. Не знаю, что там в мои чары привнес дракон, но высшая магия, понятно, оказалась сильнее моей. От нечего делать я провела пальцем по бороздке на лапе и... Тут уже не могло быть никаких совпадений. Меня ощутимо так встряхнули. Я часто заморгала, еще немного поерзала, устраиваясь поудобнее, в результате чего мы еще пару раз угодили в воздушные ямы. И, прижавшись к пальцам ящера грудью и положив подбородок на сложенные ладони, принялась рассматривать проплывающие под нами ледяные пейзажи морозной гряды. Вскоре стало понятно, что мы снижаемся. Вершина полого холма с каменным зданием на нем приближалась с каждым взмахом крыльев над моей головой. Не успела я покачнуться на ослабевших ногах, как дракон уже в человеческом обличии подхватил меня под локоть, не давая упасть. Дверь под табличкой «Трактир Индигерка» распахнулась, и навстречу нам выскочила низенькая румяная женщина в чепце с круглым добрым лицом. «Ну что же вы, мой лорд, не предупредили, что будете?» Без всякого приветствия затараторила дворфийка. «Еще и девочку застудить успели. Вон, в одном платьице-то. А туфли-то, туфли!» Женщина всплеснула руками. «Ничего, эту Ньюриту так просто не застудить», ответил дракон, намекая, по всей видимости, на мой дар пиромага. Мои застучавшие зубы с ним в корне не согласились. «Блокираторы», почти рявкнула я. Дракон моргнул, а потом, вместо того, чтобы избавить меня от браслета, стянул пиджак и накинул мне на плечи. Несмотря на явно тонкую для дворфийского оберланда ткань, сразу потеплела. «Осталось вам еще ботинки своей избраннице пожаловать, мой лорд!» С лукавой усмешкой заявила дворфийка, и, хмыкнув и зачем-то подмигнув мне, поманила нас за собой в дом. Дракон сделал приглашающий жест, глядя на меня как-то странно, и я вздрогнула. «Стоп! Это как меня дворфийка назвала? Избранницей? И чешуйчатый даже ее не поправил? От холода, видимо, не только мне мозги вышибло. Избранница — это Лосаир, а я Альтесса, наложница. Почему мы приземлились?» Спросила я у дракона, потому что этот его странный взгляд... Как-то он затянулся. Дракон моргнул, словно приходя в себя, и тут же ответил невозмутимо. «Решил вас не шокировать, больше необходимого». И по-прежнему смотрит странно. И тяжело дышит. «Ну, это, в конце концов, оскорбительно. Не так уж много я и вешу, чтобы этакая махина утомилась меня нести». Пожав плечами, я последовала за хозяйкой. Коренастый широкоплечий дворф принял мой чемодан из рук дракона. И где только прятал весь полет, спрашивается. И унес его вверх по лестнице. Нас же разместили за стремительно обрастающим блюдами, как дно корабля ракушками, столом в отдельной части зала, за ширмой, расписанной голубыми ледяными глыбами и пингвинами с морскими котиками. Вспомнив, что ничего не ела со вчерашнего вечера, перед экзаменом кусок горла не лез, особенно в сочетании с известием о прилете этого самого дракона, который сейчас сидит напротив. Я отдала должное запеченной со сладким картофелем рыбе, салату с вялеными помидорами и бисквиту с марципановыми розочками, посыпанному сладкой пудрой. Дракон тоже ел жадно и много. Бросая на меня такие взгляды, что на третий или четвертый раз я не выдержала. Подвинула в его сторону блюдо с тефтелями в томатном соусе. Дракон хмыкнул. «Не ожидал от вас такой заботы», — хмыкнул он. Я пожала плечами. «Просто вы так смотрите?» «Как?» Я вздрогнула. «Как будто очень голодны». «Да», — сказала «А», нужно сказать «Б». Дракон дернул уголком рта. «Я и правда голоден». И при этом посмотрел так, что у меня сердце в груди замерло. Его близость, его внимание нервировали. Блокираторы на запястьях, бьющиеся запертой птицей магии, внутри и вовсе выбивали почву из-под ног. А когда у меня выбита почва из-под ног, я говорю. В основном глупости, но бывают и озарения. Как тогда, когда я вспомнила на практическом занятии по зельеварению рецепт роста волос, который мы еще даже не проходили. Альшен тогда целый день со мной не разговаривал. А как по мне, множество рыжих косичек до пояса ему очень даже шло. «Надеюсь, не настолько, чтобы съесть меня вместо тефтелей», — не слишком удачно сострила я. «Вас что?» Дракон склонил голову на бок. Ну так это... дракон, девственницы, туда-сюда...» Промямлила я, чувствуя, как щеки пылают, а внутренний голос уже даже не умоляет, а приказывает заткнуться. Дракон сглотнул и потянул ворот рубашки, словно ему внезапно стало жарко. Совершенно машинально повторила за ним, пытаясь расслабить ворот платья. Бровь дракона поползла вверх. «Вы совсем не знаете наших обычаев, Нирита Макджин?» Я опустила взгляд в опустевшую тарелку и покачала головой. «Мне незачем было... Нет, повадки рептилоидов... Ой, то есть высшей расы...» Спохватилась я, когда чешуйчатый поперхнулся. «Изучали, конечно, а ваш этикет... В Ильден не так часто встретишь дракона». «Сегодня вы прилюдно потребовали извинений», — напомнил дракон. Я часто заморгала. «Скорее напомнила», — не согласилась я. «Что логично, учитывая...» «Драконы не извиняются, Нирита Макджин», — перебил меня высший. «На словах. Только делом». «Учту на будущее», — кивнула я с самым заинтересованным видом. И поспешно добавила. «Мой лорд». «Поскольку от услуг компаньонки вы отказались, деньги на ее оплату переведены на счет вашей матушки в гномьем банке», — невозмутимо сообщил ящер. Я замерла, часто заморгав, открывая и закрывая рот. «Моей семье очень нужны деньги, прям очень-очень-очень, это правда. Может, хоть отчасти кредиторов удастся откупиться. Но как он узнал?» «Да пламень с ним, как узнал? Когда он успел?» Дракон истолковал мое молчание по-своему. 300 пьясов – аванс за первые 3 месяца службы. После Ньора Макджин сможет получать по 100 пьясов в месяц в течение года». И вот теперь молчу. Просто потому что дар речи, что-то с ним стало, в общем. Нет, я слышала, конечно, о легендарном богатстве драконов, как и об их не менее легендарной скупости. Вот ведь пламень нестабильный. И опять он мое молчание не так понял. «Вы не останетесь без женского общения в моем замке, Нирита Макджин, если вы волнуетесь об этом». Просто я думал, вам будет комфортнее в обществе компаньонки с вашей родины. И вот я совсем не об этом, но умудрилась каким-то образом сохранить лицо. Надеюсь. Потому что это удар ниже пояса. Запрещенный удар. Да мне год, работая на двух работах, не заработать столько, сколько этот дракон пожаловал моей семье за месяц. Нет, в департаменте и золотой саламандры я бы, конечно, в 3 месяца уложилась, но... Как-то вся эта ситуация напоминает паутину, которая надежно блокирует каждую попытку сопротивления. Самую возможность попытки. И, может, у меня, конечно, паранойя, что, учитывая последние события, неудивительно. Но как же так-то, а? Я вдруг почувствовала себя пешкой на шахматной доске. Пешкой в заведомо проигрышной партии. А вот шахматист чешуйчатый сидит напротив и смотрит изучающе. Как будто думает, чем еще меня привязать, какой нитью опутать. И знаешь что, чешуйчатый? Конечно, на твоей стороне власть, сила и жизненный опыт, конечно, и вся эта ваша пресловутая хитрость, то есть мудрость драконья. Но ты не учел одного. Даже пешка может стать королевой. И не знаю еще как, но я ей стану. Стану, несмотря ни на что. Я промокнула салфеткой губы и улыбнулась. У меня теперь новая родина, мой лорд, и мне нужно привыкать к ней. Лучше, если ничего не будет напоминать о доме. Дракон посмотрел на меня долгим взглядом. Полагаю, вы устали, Нюрита Макджин. Отправляйтесь спать. Завтра мы весь день проведем в дороге. Ньора Фьорта проводит вас. И вот на этом моменте мне бы удалиться, но... Спокойной ночи. Я все еще не знаю... Как к вам обращаться, мой лорд? И вот спрашивается, что я такого сказала? По впалым щекам Высшего аж чешуйки побежали. Черты лица заострились, кожа потемнела. Не знаю, как я это поняла, но дракон лишь каким-то чудом сохранил самообладание, не сделав... Что? Слава Ророгу, я этого так и не узнала. Нет, вы совсем не знаете наших обычаев, покачал он головой. На мое счастье, за ширму скользнула хозяйка с таким торжественным видом, что у меня чего-то мурашки по спине побежали. «Ваш номер готов, мой лорд», — сообщила она, глядя почему-то не на лорда, а на меня. А я как сидела, так чуть со стула не слямзилась. «Что значит «наш номер»? Это один на двоих, что ли?» «Нет, я в курсе, что с сегодняшнего дня я Альтесса Дракона, но неужели он...» утвердит свои права на меня прямо в дороге, не доезжая до Драгуаратх. Пламень нестабильный.